Глава 12. Вопреки опасениям, наши новые спутники не собирались устраивать неприятностей. Вели себя смирно, точно служители Меллота во время долгого поста. Правда, сын Ирбиса перенес расставание с любимым клинком достаточно болезненно. Беднягу аж перекосило от возмущения. Ну и бездна с ним. Подпускать рыжего к мечу — форменное безумие. Мне приходилось видеть, как северный народ обращается с острыми предметами. Прежде чем успеешь слово сказать, попрощаешься с головой. Впрочем, даже без оружия рыжий оставался опасным противником. Я не забыл, как легко он избежал моей стрелы и как ходил по лесу. Фигура и походка выдавали в нем опытного бойца. Если ему не понравятся наши порядки, то справиться с ним будет не легче, чем со зверевшим снежным Ирбисом. Ума не приложу, что делать с рыжим, когда мы остановимся на ночевку? Хоть связывай или спать не ложись. Я ни на миг не забывал, что все северяне тихие и мирные до поры до времени. Потом им шарахнет в голову и привет. Только арбалетом и остановишь. Да и то не сразу. А вот дружок Ганора. Человек совершенно иного склада. Ничего угрожающего. Поначалу он вел себя тихо, точно мышка. А как понял, что никто не собирается его убивать, тут же ожил, разговорился. Да так, что следующие два нара болтал без умолку. Благо, нашел себе благодарного слушателя в лице Лайн. Мое солнце с интересом внимало истории о его скитаниях по лесам и о том, как пали врата шести башен. Узнав от него про проклятую, я тоже навострил уши. Если парень не врал, то складно. Но, судя по описанию, Корь нисколько не походила на девицу, прижученную нами в деревне. Лайн поймала мой взгляд и одними губами прошептала. «Тиф». «Значит, вот кто нам противостоял. Что же? Убийца Сариты, если это и вправду была она, получила в расплату за все содеянное не самую приятную смерть». Сарита, легендарная мать ходящих, правившая в год темного мятежа, была убита собственной ученицей Тиа Алланкарра, впоследствии ставшей известной как Тиф. Лук, между тем, продолжал разглагольствовать. Шен не обращал на его сказки никакого внимания. Шел последним, был угрюм и мрачен. Лекарю пришлась не по душе моя идея принять в отряд чужаков. Я, как всегда, наплевал на его мнение и недовольство. Впереди между деревьями забрезжил просвет. Спустившись по заросшему ельникам пологому пригорку, мы оказались у тракта. «Выбрались!» — ликующе воскликнул Лук. «Выбрались, лопни твоя жаба!» Эту жабу он вставлял и к месту, и не к месту. «Чему ты радуешься? Еще топать и топать!» Ганор не разделял восторгов товарища. «Так ведь по дороге, а не по лесу!» «Ага, и я о том же!» «Как ты не понимаешь? Вдруг кто-нибудь проедет и нас подберет?» «Во-во». Шен, воспользовавшись привалом, вытряхнул из сапога камешек. «На Баторский патруль, к примеру. Вот уж они с радостью подвезут нас до первого кладбища». «Не думаю, что следует опасаться на Батора», — не согласилась Лайн. «Направление Альсгары их пока не интересует». «Кстати, интересно знать, почему?» — влез я. «Город гораздо ближе тех же Окни и Гашшаку». «Вот уж не знаю, но пока Альсгару не трогают. Значит, дороги к ней свободны. Но не стоит ждать, что мы найдем лошадей. Во всяком случае, до плеши». «Как далеко идти?» Ганор подошел слишком близко, но руки держал на виду, и я не стал понапрасну дергаться. «Сколько дней?» «Как только, так сразу», — ответил я. «Чем раньше пойдем, тем быстрее придем. Так что давайте не будем зря задерживаться». Дождь давно закончился, но дорога утопала в лужах и грязи, так что мы продвигались по обочине, где было чуть-чуть чище. По правую руку продолжал тянуться густой ельник, а вот слева от нас он вскоре пошел на убыль, сменившись унылым пейзажем болота. Мох и хлипкие деревца нисколько не радовали глаз. Я предпочитал пройти эту часть пути как можно быстрее. Нечего комарье кормить, к тому же, кроме комаров, из топи может выбраться кое-что пострашнее. Люди говорят об этих местах разное и чаще плохое. Я не склонен верить в нелепицы, так как считаю, что Блазги отнюдь не чудовище, но кроме этого достаточно мирного народа здесь могли обитать и вправду опасные твари. Единственная радость от подобного соседства — летом на болотных озерах гнездится множество птиц. И я надеялся, что без ужина мы не останемся, поэтому натянул на лук свежую тетиву, вдруг кого удастся подстрелить. Ганор за все время пути ни разу не оглянулся. Темп северянин задал такой, что впору было удивляться. Похоже, он вовсе не устал и готов прошагать через всю империю. Лук мурлыкал незнакомый мне мотивчик. Спустя какое-то время Лайон начала ему подпевать. Я фыркнул. спелись на мою голову. Если еще и лекарь присоединится, так хоть труппу бродячих артистов создавай. Шлеп! Идущий последним Шен сдавленно вскрикнул. Я проворно скаканул вперед, одновременно разворачиваясь. Лекарь лежал на дороге, барахтаясь в серой жиже, которая лишь каким-то чудом не попала ему на лицо. «Не дергайся, дурак!» — крикнул я. Но он меня словно и не услышал. Продолжал бороться и сыпать проклятиями. Дрянь, в которую он оказался, начала застывать. «Что это?» — Лук разом забыл о песенках. Я немедленно Уны вернул ему топор, что окончательно утвердило его во мнении, что лекарь вляпался во что-то излишне серьезное. «Лайон, отдай северянину меч!» Не спуская глаз с мрачной стены леса, сказал я. «Сейчас лучше вернуть им оружие. Очень скоро оно может понадобиться». Облепившая Шена серая грязь окончательно застыла, полностью его обездвижив. «Да что ж ты на напасть, лопни твоя жаба!» В голосе Лука проскользнули панические нотки. «Шпагук!» Гонор вынул меч из ножен и сделал шаг в сторону. «Самец», — уточнил я. «Значит, и самка может быть поблизости. Не стойте все вместе, расходимся!» «Чтобы всех сразу не задело». «Не задело что?» Солдат теперь тоже смотрел на лес. Слюна. «Что с ним делать?» Лайон кивнула на целителя. «Пусть пока лежит, не до него». Пух! Сгусток вылетел из-за деревьев и угодил бы точнёхонько в Лука, если бы тот остался на месте, а не отпрыгнул в сторону с изяществом ослепшего Борова. «Шлюп!» Солдат поскользнулся и мордой ухнул в лужу. Правда, тут же вскочил на ноги, отплёвываясь и отчаянно ругаясь. Фух! На этот раз пришлось пошевелиться Лайон, и шпагук вновь промазал. Шлюп! Я не успел заметить, откуда плюются, и послал стрелу наугад. Конечно же, не попал, но угроза заставила нашего противника перейти от обстрела к нападению. Он спрыгнул на дорогу с верхних ветвей ели и, приземлившись в опасной близости от Шена, оглушительно заквакал. Невысокий, мне по пояс. Круглый, словно блюдце, из которого торчит 8 мохнатых ног, заканчивающихся зазубренными когтями. Густые зеленые волоски покрывали все тело создания. Две пары маленьких черных глазок казались драгоценными камушками. Страшные жвалы щелкнули, и заканчивающийся ядовитым жалом гибкий хвост взметнулся вверх. Естественно, ничего хорошего от удара такой штукой человек ожидать не мог. Насколько я знал, от такого яда-противоядия не существовало. «Пристрели его!» — взвизгнул Лук. Первая и единственная из выпущенных мною стрел угодила шпагуку между жвал. Он взвился в воздух и в следующее мгновение, оказавшись рядом со мной, плюнул. Не оставалось ничего иного, как упасть и пропустить сопли над собой. Вскочить не успел. Зверюга саданула жалом, но выскочивший вперед Гонор мечом перерубил шпагуку хвост у самого основания. Тут же раздался щелчок арбалета, выстрелила Лайон. Тварь затрещала, забыв обо мне. Развернулась к новому противнику. Я откатился, теряя по дороге стрелы. Лук решительно встал между мной и лесной зверушкой. Та как раз была занята тем, что, подняв кверху первые лапы, собиралась атаковать северянина. Солдат с хаканьем опустил топор на плоскую спину шпагука, и во все стороны брызнула какая-то мерзость. Враг хрипло квакнул, на дрожащих лапах поковылял к деревьям, но не добрался, и издох на самом краю дороги. Лайон, обнажив кинжал, бросилась освобождать Шена. Лук топтался на месте, во все глаза рассматривая животное. «Помогите ей!» Я поспешно собирал стрелы. «Живее!» «Так ведь чудовище того! Померло!» Физиономия солдата была заляпана грязью и кровью шпагука. «Я его пристукнул! Он ведь ожить не собирается?» «Самец охотится. Самка ждет и жрет», — пояснил Гонор, проходя мимо нас. «И она может явиться», — добавил я. Это заставило парня пошевелиться. Втроем они с трудом взрезали прочный шелк затвердевающей ловушки и вызволили Шена из плена. Как раз вовремя. Не услышать, как кто-то ломится через подлесок, мог только глухой. Сороки с мерзкими воплями взлетели с закачавшихся деревьев, и ярдах в 20 от нас на дорогу вывалилась новая напасть. Она оказалась не в пример больше своего муженька. С доброго быка, темно-зеленая, на толстенных зазубренных ногах. У самых шпагуков хвоста нет, и плеваться они не умеют, но при таких внушительных размерах им это и не надо. Тварь увидела дохлого супруга и, угрожающе квакнув, направилась к нам. «Свинка, свинка!» Стрела угодила ей в ногу. «Где ты?» «В глаз». «Бродишь, свинка!» «В голову». «Свинка, где?» «Ты ходишь! Поскорей беги! К кормушке! Отрубей там, до макушки!» На 11-й стреле, когда толстуха уже возвышалась надо мной, я ее все же достал. Прямиком в распахнутую пасть. Шпагукиха забилась в конвульсиях, шарахая лапами направо и налево, надеясь зацепить кого-нибудь из нас. Лишь через несколько минок она соизволила сдохнуть. Лук за моей спиной прочистил горло. «Очень внушительно. Я уж думал, она тебя разорвет». «Я тоже», — пробормотал я и покосился на колчан. В нем осталось всего лишь две стрелы. «Что это ты напевал?» Шен глядел не на меня, а на лежащую на дороге зеленую тушу. «Так, детская считалочка». «Ничего умнее я тебя не ожидал». «Тогда мог бы мне помочь, а не прятаться за спиной», — разозлился я. «Ну хватит», — прикрикнула на нас Лайн. «На привале можете цапаться в волю, а пока нам лучше убраться отсюда. Иногда они живут стаями». «В стае шпагуки сбиваются к середине осени». Гонор вогнал меч в ножны. «Но лучше и вправду уйти. Стрелы вырезать я не стал. На это потребовалось бы много времени. К тому же почти все тварь поломала коротенькими лапками, росшими у рта. А вот у хвоста самца я остановился». «Хочешь взять яд?» Гонор подошел совершенно бесшумно. «Думай об этом». «Хорошая мысль», — одобрил он. «Не стареет, всегда действует». «Знаю». Я взрезал плоть вокруг жала. Отогнул острием кинжала пластинку, под которой обнаружился напоминающий рыбий пузырь, отливающий синевой мешочек. «Этого хватит, чтобы отравить целую крепость!» Лук заглядывал поверх наших голов. «Было бы здорово бросить его в поваренный котел на баторского полка!» «Не подействует. Можешь выпить все, и ничего с тобой не случится. Он убивает только через кровь». «А-а-а!» Разочарованно протянул тот и отошел к нетерпеливо ожидающей нас Лайн. Я аккуратно проткнул стенку пузыря кинжалом и подставил флягу, из которой предварительно вылил воду. Несколько капель прозрачного яда попали мне на руки, но я не обратил на это внимания. Руки можно помыть и потом, когда бесценная отрава перекочует в мой сосуд. «Ты неплохо стреляешь, Серый». Гонор внимательно наблюдал за моими действиями. «Хорошая скорость». «Не жалуюсь». «Учил кто-то из южан». «Не думал, что ты разбираешься в школах лучников». Усмехнулся я, не спеша с ответом. «Есть немного», — не стал отрицать он. «У имперских совсем другая стойка, и тетиву они по-другому оттягивают. А если бы ты нахватался от кого-то из моего народа, то никогда бы не стал носить такой лук». «Ты прав», — сдался я. «Меня учил южанин. Здисец, если тебе уж так любопытно». «Я так и понял», — нисколько не удивившись, кивнул Гонор и внезапно спросил. «Тянул лямку в Сандоне? Так заметно?» «Просто помню, что там служил кое-кто из диссских лучников-наемников. В стрелках Майбурга. Кто-то из них вполне мог преподать тебе несколько уроков». «Дело прошлое», — усмехнулся я. «Надеюсь, ты не ждешь, что я вновь отдам тебе меч?» Он резко поменял тему разговора, и я поднял на него глаза. «А ты не отдашь?» «Нет». «Ну и неси его сам», — я пожал плечами. «Лайн будет только легче». Он почему-то весело рассмеялся и, наконец-то, оставил меня в покое. Тут я его окликнул. «Эй, рыжий!» «Да». «Спасибо за спасение моей шкуры. За мной должок». Какой-то миг он смотрел на меня пристально и серьезно. Затем улыбнулся, отчего его физиономия, и без того малопривлекательная, стала совершенно разбойничей. «Сочтемся». Миновав две деревушки, столь маленькие, что в них не было даже трактира, пройдя вдоль берега, заросшей камышами неспешной реки, и перебравшись на небольшом пароме на другую сторону, мы оказались на невысоком пригорке. Оттуда был прекрасно виден городок с нелепым названием Дабская плешь. Дорога шла вниз, в сторону большого кладбища, сразу за которым и начиналось поселение. Оно выросло на пересечении четырех дорог. Одна шла с востока, по ней мы пришли. Другая с запада, от Альсгары. Третья с севера, от Окни. И четвертая с юга, от шахтерских деревень, находящихся в неделе езды отсюда, у Самшитовых гор. Именно из западной части этой горной гряды торговцы везли в южную часть империи железную и серебряную руду. Ценный товар, минуя плешь, отправлялся в дальний путь по стране. До тех пор, пока серебряные шахты у врат шести башен не иссякли, восточный тракт был не менее оживлен, чем южный. Но теперь он находился в запустении. Торговцы, потеряв основной источник дохода, редко отправлялись в путешествие в лесной край. По моим прикидкам, в плеше должно быть многолюдно. Даже несмотря на то, что праздник имени давно закончился, и главная летняя ярмарка завершена. Народ с трудом расползается по домам после недельного загула. «Тихо, как на кладбище», — сказал Лук, осматриваясь. «Разуй глаза, мы как раз через него и идем. Тут, как понимаешь, шуметь никто не станет». За прошедшие дни настроение Шена и не думало меняться к лучшему. «Это ты заблуждаешься», — не согласился солдат. Покойнички, дай им только волю, не только шуметь начнут. Они еще и бегают быстро. Сам видал, лопни твоя жаба. Помолчи, одернул его я. Накликать хочешь? Он заткнулся. Мы проехали по кладбищенской дороге, миновали лысый камень у перекрестка четырех дорог и подъехали к городу. Невысокая серая стена, две деревянные башни для лучников, сейчас пустые, и распахнутые створки ворот. Возле них троица стражников в куртках, с кордами и арбалетами. До нас им не было никакого дела. Даже присутствие северянина их нисколько не заинтересовало. Ребята после возлияния резкой были мертвецки пьяны. Резкая дынная водка. «Защитнички, лопни твоя жаба!» Лук скорчил такую мину, словно у него разом заболели все зубы. «Они что, о войне не знают?» «Очень странно все это», — произнес Гонор. «Странно что?» — поинтересовался Шен. «Где армия? Почему здесь нет патрулей, а только три пьяных урода? До пёсьей травки не так уж и далеко. Врагу, чтобы напасть, много времени не надо. Несколько быстрых ударов, и дорога на Альсгару открыта. Я не вижу ни одного солдата, даже занюханного разъезда на дороге не было. Армия сдерживает врага на севере. Согласись, лестница висельника сейчас гораздо важнее Альсгары. К тому же, с чего ты решил, что кому-то есть сейчас дело до этого городка? Здесь армию не развернуть, зато на западе стоят наши укрепления». «Знаю. Воронье гнездо держит восточную дорогу к Альсгаре». «Вот-вот. Так что нет ничего удивительного, что плешь оставили на произвол судьбы. Здесь не такое место, чтобы останавливать врага». «Глупо», — не согласился северянин. «Имперским военачальникам виднее, что глупо, а что нет. Ты всего лишь солдат». «А ты много разглагольствуешь. Каждый должен заниматься своим делом, Шен», — перебил я его. «Это ты на что намекаешь?» «Нечего лекарю лезть в дела военных. Если хочешь воевать, запишись в армию». «Быть может, я так и сделаю. В отличие от вас, я люблю свою страну». «От вас?» — нахмурился Лук. «Это кого ты имеешь в виду, парень? Лопни твоя жаба». «Нас, Слайн. К вам это никакого отношения не имеет. Можешь не дергаться». Я нехорошо усмехнулся. «Вперед, Шен, вперед! Ты ж знаешь, если решил уйти, никто по тебе плакать не станет». «Ну уж нет. До Альсгара мы доберемся вместе». «Как пожелаешь. Но если вдруг решишь податься в воители, только свистни. Я с радостью найду для тебя вербовщика». «Ты очень добр». «Знаю». Я приблизился к нему и так, чтобы не слышали, Лук с Гонором прошептал. «Но лучше бы тебе не испытывать мою доброту, парень. Мы поняли друг друга?» «Вполне». Его глаза были злыми. «Я запомню твои слова». «Очень на это надеюсь. Я тоже запомню, что ты запомнил. Порой мы отлично понимаем друг друга». «Шен, у тебя мечта есть?» Влез в наш разговор Лук. «А что?» — насторожился тот. «Да ничего, просто разговор хотел поддержать. Я вот, к примеру, мечтаю о настоящей кровати, жратве, чистой одежде, бочке шафа и горячей воде». «Да ты, оказывается, чистюля?» — рассмеялся лекарь. «Вот не думал. Полазил бы ты с моё по лесам и болотам, побегал бы от проклятых мертвяков, изжегших душу. Вот тогда бы я на тебя посмотрел». «Распрыгался ты что-то, Лук». Гонор пнул валявшийся на дороге камушек. «А деньги откуда возьмешь?» «Ну...» — смутился тот. «Есть у меня один сорен. Думаю, нам с тобой хватит». Рыжий удивленно вскинул бровь, но промолчал. Явно не ожидал, что его приятель окажется при деньгах. «Если не хватит, то мы с удовольствием вас угостим», — предложила Лайн. Теперь уже мои брови поползли вверх. Не ожидал от нее столь внезапной щедрости. «Нет, денег у нас, конечно, много. Можем целую роту северян кормить лет пять». Но Лайн редко предлагала помощь чужакам. Следует ли понимать, что она решила принять эту парочку в нашу команду? Что же, я не против. В отличие от Кнута и Бамута, они неплохи. Подвоха от них я ждал куда меньше, чем от нашего целителя. Порк, закутавшись в теплое одеяло, тихонько дрожал. От костра не было никакого толку, и нависший над дорогой лес казался жутким. Пастух ожидал, что вот-вот из темноты на него выберется лесное чудище и сожрет. Две стоявших у ручья лошади тихонько всхрапывали, и каждый раз крестьянин вздрагивал. Деревенскому дурачку было ужасно страшно. Очень хотелось заплакать, но он этого не делал, опасаясь, что хозяйка проснется и вновь придется делать то, чего не хочется. А потом очнется еще в каком-нибудь кошмарном месте, на кладбище или в логове Гова-людоеда. Он не представлял, каким образом оказался так далеко от родной деревни. Просто в какой-то момент услышал приказ хозяйки лечь спать и не тревожить ее до самого утра. Но Порк не мог заснуть. Рядом с ним лежал живой мертвец, которого раньше звали Грай. Мертвый безжизненными глазами смотрел на несчастного пастуха. От этого становилось еще страшнее. Дурачок помнил, как госпожа заставила его пойти к виселице, перерезать веревку, а затем исчезла из-за левого плеча. А покойник ожил и сел, напугав всех наботорцев. Порк хотел улизнуть, но хозяйка, сидевшая в теле повешенного, не дала ему далеко убежать. Рыдающий пастух и оживший мертвец ушли из деревни вместе. В первую ночь, когда мертвый перестал шевелиться и вроде бы заснул, Порк попытался бежать. Ему это не удалось. Взбешенная госпожа внезапно оказалась у него за плечом, а потом последовало наказание. После безумной боли жалобно скулящий пастух на карачках приполз обратно к костру, а страшная женщина вновь ушла в тело мертвого, и до утра ее не было слышно. Но дурак больше и не думал о бегстве. Вот и в этот раз он только сидел, да расширенными от ужаса глазами, вглядывался во мрак, со страхом ожидая утра.